Смерть. Смерть любовников. Мы ляжем, как в гроба, в глубокие диваны, цветов тропических расставим в круг леса. Для нас соткали их иные небеса, и ложа смертная обвеет запах пряный. Два сердца верные, последний жар храня, зажгутся пламенем двух факелов широких, и в глубине двух душ, как двух зеркал глубоких, скользнут два отблеска ответного огня. В тот вечер розовый, таинственно-лазурный, мы все мерцания в единый луч сольем, как в долгий тяжкий стон слова разлуки бурной. О верный ангел наш, ты к нам приди потом, открой с улыбкой дверь в покой любви печальной, зажги померкший свет и тусклый лик зеркальный.